Глава шестая. Андрей едва двигался в темном и узком земляном коридоре, следуя за татаркой и таща на себе мешки хлеба. — Скоро нам будет видно, — сказала проводница. — Мы подходим к месту, где поставила я светильник. И точно. Темные земляные стены начали понемногу озаряться. Они достигли небольшой площадки, где, казалось, была часовня. По крайней мере, к стене был приставлен узенький столик в виде алтарного престола, и над ним виден был почти совершенно изгладившийся, полинявший образ католической Мадонны. Небольшая серебряная лампадка, перед ним висевшая, чуть-чуть озаряла его. Татарка наклонилась и подняла с земли оставленный медный светильник на тонкой высокой ножке с висевшими вокруг ее на цепочках щипцами, шпилькой для поправления огня и гасильником. Взявши его, она зажгла его огнем от лампады. Свет усилился, и они, идя вместе, то освещаясь сильно огнем, то набрасываясь темную, как уголь, тенью, напоминали с собою картины Жерардо де Ланоте. Свежее, кипящее здоровьем и юностью прекрасное лицо рыцаря представляло сильную противоположность с изнуренным и бледным лицом его спутницы. Проход стал несколько шире, так что Андрею можно было пораспрямиться. Он с любопытством рассматривал сие земляные стены, напомнившие ему киевские пещеры. Так же, как и в пещерах киевских, тут видны были углубления в стенах и стояли кое-где гробы. Местами даже попадались просто человеческие кости, от сырости сделавшиеся мягкими и рассыпавшиеся в муку. Видны здесь также были святые люди и укрывались также от мирских бурь, горя и обольщений. Сырость местами была очень сильна, под ногами их иногда была совершенная вода. Андрей должен был часто останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спутнице, которой усталость возобновлялась беспрестанно. Небольшой кусок хлеба, проглоченный ею, произвел только боль в желудке, отвыкшем от пищи, и она оставалась часто без движения по нескольку минут на одном месте. Наконец перед ними показалась маленькая железная дверь. — Ну, слава богу, мы пришли, — сказала слабым голосом татарка, приподняла руку, чтобы постучать, и не имела сил. Андрей ударил вместо нее сильно в дверь. Раздался гул, показавший, что за дверью был большой простор. Гул этот изменялся, встретив, как казалось, высокие своды. Через минуты две загремели ключи, и кто-то, казалось, сходил по лестнице. Наконец дверь отперлась. Их встретил монах, стоявший на узенькой лестнице, с ключами и свечой в руках. Андрей невольно остановился при виде католического монаха, возбуждавшего такое ненавистное презрение в казаках, поступавших с ними бесчеловечнее, чем с жидами. Монах тоже несколько отступил назад, увидев запорожского казака, но слово, невнятно произнесенное татаркою, его успокоило. Он посветил им, запер за ними дверь, ввел их по лестнице вверх, и они очутились под высокими темными сводами монастырской церкви. У одного из алтарей, уставленного высокими подсвечниками и свечами, стоял на коленях священник и тихо молился. Около него с обеих сторон стояли также на коленях два молодые клерошанина в лиловых мантиях с белыми кружевными шемизетками сверх их и с кадилами в руках. Он молился о неспослании чуда, о спасении города, о подкреплении падающего духа, о неспослании терпения, об удалении искусителя, нашептывающего ропот и малодушный робкий плач на земные несчастья. Несколько женщин, похожих на привидения, стояли на коленях, опершись и совершенно положив изнеможенные головы на спинки стоявших перед ними стульев и темных деревянных лавок. Несколько мужчин, прислонясь у колонн и пилястр, на которых возлегали боковые своды, печально стояли тоже на коленях. Окно с цветными стеклами, бывшее над алтарем, озарилось розовым румянцем утра, и упали от него на пол голубые, желтые и других цветов кружки света, осветившие внезапно темную церковь. Весь алтарь в своем далеком углублении показался вдруг в сиянии. Кадильный дым остановился в воздухе радужно освещенным облаком. Андрей не без изумления глядел из своего темного угла на чудо, произведенное светом. В это время величественный рев органа наполнил вдруг всю церковь. Он становился гуще и гуще, разрастался, перешел в тяжелые рокоты грома и потом, вдруг обратившись в небесную музыку, понесся высоко под сводами своими поющими звуками, напоминавшими тонкие девичьи голоса. И потом опять обратился он в густой рев и гром, и затих. И долго еще громовые рокоты носились, дрожа под сводами, и дивился Андрей с полуоткрытым ртом величественной музыке.